Глава 4. При докторе Груннере круглосуточно дежурила собственная медсестра. Войдя, Замлер увидел женщину в униформе, сидящую у постели. Больной спал. Замлер шепотом назвался. «Дядя?» «Ах, да, он говорил, что вы, возможно, придете», — сказала медсестра так, будто передавала не самый приятный прогноз. Из-под ее накрахмаленной шапочки выбивались сухие крашеные волосы. Мясистое, не первой молодости лицо казалось здоровым и начальственным. Глаза глядели властно. Эта женщина привыкла уверенно вести пациентов по тому пути, который им предназначен, к выздоровлению или к смерти. Он уснул до утра или просто задремал? Может быть, скоро проснется, но точно сказать не могу. В комнате для посетителей мисс Груннер. «Я здесь немного постою», — сказал мистер Замлер, поскольку сесть ему не предложили. В комнате было много цветов, несколько корзиночек с фруктами, коробок конфет, книжек бестселлеров. Беззвучно работал телевизор, медсестра слушала его через наушник. Руки Эльи, чистые, сильные, жилистые, волосатые, были вытянуты вдоль туловища ладонями вниз. Казалось, он специально симметрично улегся, прежде чем заснуть. Отполированные ногти блестели, как бокал, из которого Илья пил свой «Нуйол» – минеральное масло. Бутылочка стояла тут же рядом с газетой Wall Street Journal. Лысое достоинство. Электробритва была воткнута в розетку. Илья всегда тщательно брился. В Древнем Египте жрецы священного быка Аписа, если верить Геродоту, брили и головы, и тела. Приоткрытый рот спящего скривился. Элья любил повторять, что вырос в бандитском Грин-Пойнте. Может быть, сейчас ему снились гангстерские разборки. Повязка упиралась в подбородок, как жесткий воротник мундира. Замлер подумал, что его племянник из тех людей, которые нуждаются, причем даже отчаянно нуждаются, в принятии, поддержке, прикосновении. Сам Груннер имел привычку прикасаться к тем, кто рядом, даже просто, проходя по комнате, трогал руки, как будто собирал медицинскую информацию об их владельцах, вес, развитие мускулатуры, работа желез, волосяной покров. Еще ему было свойственно вкладывать свои мнения и надежды в чужие головы и сердца, так что, когда он спрашивал, разве не так, все оказывалось именно так». Как современный генерал, этакий Эйзенхауэр, он заботился о материально-техническом обеспечении. Его расчетливость была инфантильна, но вполне простительна, особенно в такое время. В такое время, как он мог спать? Замлер, тихо попятившись, прикрыл дверь палаты и пошел в комнату для посетителей. Анджела курила, но не в обычной своей чувственной элегантной манере. Она плакала, лицо было одновременно бледное и воспаленное, фигура выглядела тяжелой, спина сгорбилась под бременем грудей, коленные чашечки белели, натягивая шелковистую ткань чулок. Был ли отец единственной причиной ее слез? Замлер почувствовал, что нет. Он сел напротив и положил на колени свою серую шляпу в стиле Агастаса Джона. «Все еще спит?» — спросила Анджела. «Да». Как будто бы для того, чтобы себя охладить, она дышала через рот, приоткрыв пухлые губы. Кожа склоненного лица казалась тугой и плотной, даже белки глаз дышали жаром. Он понимает, насколько серьезно его положение? «Не знаю, но думаю, да, он же врач». Анджела опять заплакала, и Замлер окончательно убедился, что ее слезы вызваны не только страхом за отца. «У него ведь все остальное в порядке», — сказала она. «Все нормально, кроме этой крошечной штуковины, черт бы ее побрал». «Так вы думаете, дядя он знает?» «Наверное». «А ведет себя как обычно. Говорит о родственниках. Он был так рад вас видеть и так ждал, что вы сегодня зайдете еще. Из-за Уоллеса переживает. Неудивительно. У меня не брата, головная боль. В 6-7 лет был таким чудесным, одаренным мальчиком. Решал примеры на ходу. Мы думали, из него вырастет второй Эйнштейн». Папа отправил его в Массачусетский технологический, а потом мы узнали, что он работает барменом в Кембридже и чуть не до смерти избил какого-то пьяницу. Примечание: Кембридж – город в США в штате Массачусетс. Конец примечания. Да, я слышал. А сейчас Уоллес требует, чтобы папа купил ему самолет, нашел время. Почему не летающую тарелку? Хотя, конечно, я сама отчасти виновата, что он таким стал». Замлер заметил, что разговор принимает психиатрическо-педиатрический оборот и приготовился выслушивать утомительные объяснения. Когда он родился, и его принесли из больницы домой, я рассердилась. Попросила маму убрать его кроватку в гараж. Наверняка он с самого начала почувствовал мою враждебность. Он никогда мне не нравился. Был таким угрюмым, как будто не ребенок. У него случались жуткие припадки ярости. «Что ж, у каждого из нас своя история», — сказал Замлер. «А в подростковом возрасте я записала его в голубые. Думала, что это из-за меня. Я превратилась в такую потаскушку, что он стал бояться девушек». «Разве?» «Я помню твою конфирмацию. Ты производила впечатление вполне серьезной и прилежной девочки. Даже древнееврейский изучала. Это только фасад, дядя. На самом деле я была шлюхой». «В ретроспективе люди часто преувеличивают свои грехи. Папе Уоллес тоже не нравился. Мы спихнули его на маму и этим подписали ему приговор. С тех пор у него не одно, так другое. Сначала ожирение, потом алкоголизм. А теперь слыхали, он говорит, что в доме спрятаны деньги». «Ты тоже так думаешь?» «Не знаю. Папа на что-то подобное намекал, да и мама тоже. Она подозревала, что время от времени он, как она выражалась, сворачивал с пути». «Чтобы решать семейные проблемы знаменитостей?» «Уоллес мне об этом говорил». «Уоллес говорил вам такое?» «Нет, дядя, насколько я знаю, отец оказывал услуги мафиози, с которыми вырос, большим шишкам из так называемого синдиката. Папа очень хорошо знал Лучано. Слышали о таком?» «Немного». «Лучано периодически приезжал в Нью-Рошел и платил папе за то, что он делал наличными. Это, наверное, было довольно неудобно. Папа не знал, куда деть эти деньги. Но сейчас меня беспокоит совершенно другое». «Раз уж ты упомянула Нью-Рошел, Анджела, у вас Шула не появлялась?» «Я ее не видела, а что?» «Она принесла мне одну очень интересную книгу, которая, как выяснилось, ей не принадлежит. Думаю, она прячется от Айзена, считает, что он приехал за ней. Она себе льстит, вряд ли ему есть до нее дело. Хотя, если бы он ее не бил, я бы даже хотел, чтобы она с ним уехала. Это решило бы многие проблемы, но вряд ли она ему нужна. Он терпеть не может, когда она начинает изображать католичку. Во всяком случае, такова официальная версия, которая не мешает ему рассказывать, как он сам замечательно пообщался с папой Пием в Кастель-Гандольфо. Ну а сейчас Айзен больше не друг пап, он художник, не думаю, что талантливый, зато ему хватает дурости мечтать о великой славе». Но Анджела сейчас не хотела этого слушать. Ей показалось, что Замлер пытается повернуть разговор в теоретическое русло, начав обсуждать с нею своего бывшего зятя, этого творческого психопата. «Кстати, он здесь был. Ты видела Айзена, впустила его, он утомил Элью. Ему хотелось нарисовать папу, сделать наброски. По-моему, это ни к чему. Я бы не хотел, чтобы он беспокоил твоего отца. Какого черта ему надо? Лучше бы ты его не пускала. Может, и не стоило, но я подумала, что он развлечет папу». Замлер собрался было ответить, но в голове мелькнула мысль, представившая все в ином свете. «Ну, конечно, да, у Анджелы имелись собственные проблемы с отцом. Она не была плакальщицей вроде Маргет, у которой регулярно приключались слезные дожди. Если Анджела так изнурена, что мелированные пряди, обычно такие блестящие, стали похожи на сухую солому, это значит, у нее с отцом произошла крупная ссора. Из-за стресса целое дало трещину, и стали видны частности, например, отросшие корни волос. Так, по наблюдениям Замлера, бывало довольно часто. Элья, видимо, ужасно рассердился на нее, и она попыталась отвлечь его внимание при помощи посетителей. Потому и впустила Айзена, но Айзен из породы улыбчивых маньяков. Угрюмый депрессивный тип, очень угрюмый. Из нарядного шелкового костюма, в котором он 10 лет назад в Хайфе ходил с Замлером в кафе поговорить о Шуле, вышла бы неплохая обивка для гроба. Айзен, безусловно, заслуживал того, чтобы о нем позаботились. Для того и существовал Израиль, место, собирающее убогих. Но теперь Айзен вырвался оттуда, услышал яростно веселую музыку Америки и решил действовать. Прямиком полетел к богатенькому родственнику. А богатенький родственник оказался в больнице с чем-то вроде скрипичного колка в горле. Всем сразу приспичило донимать умирающего, как будто это какой-то инстинкт. Элья счел Айзена забавным? Сомневаюсь. На макушке у Анджела Была игривая черно-белая кепочка под цвет туфель. Сейчас она так низко опустила голову, что стала видна большая лайковая пуговица в середине, где сходились складки. Поначалу, думаю, да, Айзен сделал с папой несколько набросков, а потом попытался их ему продать. Папа на них едва взглянул. Ничего удивительного, ума не приложу, где Айзен взял деньги на билет до Америки. Может, скопил? Он сердит на вас, дядя? Догадываюсь. За то, что вы его не навестили, когда приезжали в Израиль во время войны. Он говорит, этим вы его обидели. Мне все равно. Я не для того туда ездил, чтобы засвидетельствовать почтение бывшему зятю. Да и вообще мне было не до визитов. Он пожаловался на вас папе, уму непостижимо, сказал Замлер. Все сговорились мучить человека всякими глупостями в такое время. Но папа интересуется разными вещами. Если жизнь вдруг замрет, это будет ненормально. Хотя огорчать его, конечно, нехорошо. Кстати, я тоже его рассердила. Сердиться ему сейчас, полагаю, нежелательно. Я считаю, ему надо перестать разговаривать с этим жирным видиком. Вы ведь знакомы с его адвокатом? Разумеется, мы встречались. Видик звонит 4-5 раз на дню. Меня отец на это время выгоняет. Они по-прежнему покупают, продают, играют на бирже. Еще, наверное, обсуждают завещание, иначе папа не просил бы меня выйти. Подозреваю, Анджела, что то, чем ты расстроила отца с мистером Видиком, не связано. Наверное, ты не хочешь мне об этом рассказать. Да, думаю, будет лучше, если вы узнаете. Вступление не сулит ничего хорошего. Хорошего действительно мало. Это случилось, когда мы с Уортоном Хорикером ездили в Мексику. Мне казалось, Элья не возражал против вашей поездки. Уортон вроде бы нравится ему. Вот именно. Он надеялся, что мы поженимся. А вы не собираетесь. Анджела поднесла к лицу сигарету, зажатую между указательным и средним пальцами. Движения обыкновенно грациозные сейчас казались горестно тяжелыми. Она покачала головой. Глаза наполнились слезами и покраснели. Значит, дело в Хорикере. Замлер подозревал что-то подобное, ему всегда было трудновато понять, откуда у Анджелы в ее-то привилегированном положении берется столько проблем. У нее же вроде бы все есть, чего же ей еще? Живет на доходы с полумиллионного состояния в необлагаемых налогом муниципальных облигациях. Элья много раз об этом говорил, кроме денег ей досталось шикарное сексуально-привлекательное тело, талантливое в том, что называется... «Волюпте» — примечание, «сладострастие, наслаждение, нега» — французский конец примечания. Анджела заставляла Замлера вспоминать французский эротический лексикон, освоенный им в годы учебы в Краковском университете благодаря Эмилю Золя. «Le ventre de Paris, les zoles» — примечание. «Le ventre de Paris» — «чрево Парижа» — французский. «Les zoles» — центральный продовольственный рынок Парижа, ликвидированный в начале 1970-х, место действия романа «Чрево Парижа», конец примечания. Аппетитные фрукты продает аппетитная женщина, настоящий фруктовый сад. Волюпте, сьян, эполе, анше, сюрон, ли де фей, сет, тьедер, сатине де фем. Примечание. Сладострастие, груди, плечи, бедра, на ложе из листьев. Это атласная нежность женщины, французский. Конец примечания. Браво, Эмиль. И, конечно, когда земля дрожит, сады страдают. Бывает и так, что все груши осыпаются с веток. Это было понятно Замлеру, вызывало у него сочувствие. Но у Анджелы трудности и страдания как будто бы не прекращались. Она постоянно наталкивалась на невидимые преграды, и от этого возникали осложнения настолько болезненные, что Замлер даже спрашивал себя, уж не является ли Волюпте одной из самых горьких и странных напастей для женской души. Эротическая откровенность Анджелы вызывала у него такое чувство, будто он видит ее в спальне. Его пригласили войти, и он стоит, не зная, куда себя деть. Очевидно, она считала, что он непременно должен изучить изнанку современной американской жизни. На самом деле, такие подробности не были ему нужны, и все же он считал, что избыток информации лучше, чем недостаток. И США, и СССР Замлер воспринимал как утопические проекты. Восток стремится обеспечить рабочих и крестьян низкосортными товарами, ботинками, шапками, вантузами, жестяными тазиками. Запад делает акцент на определенных привилегиях и радостях, мечтает нагишом окунуться в воды райского блаженства. Но к удовольствию всегда примешивается нотка отчаяния. Космической капсулой здоровья управляет смерть, и свет золотого солнца утопии ежесекундно сменяется темнотой. «Так значит, вы с Уортоном Хорикером поссорились?» «Он на меня сердится». «А ты на него нет?» «Пожалуй, нет. Я, наверное, не права». «Где он сейчас?» «Должен быть в Вашингтоне. Он занимается какой-то статистикой по противоракетам. Это исследование ему заказал тот блок Сената, который не одобряет ПРО. Я в этом ничего не понимаю». «Очень жаль, что ваши отношения разладились именно сейчас, когда тебе и без того хватает огорчений». «Боюсь, папа обо всем узнал». В лице Анжелы, как и в лице Уоллеса, была какая-то младенческая мягкость, инфантильная мечтательность. Видимо, Грунер с женой в свое время слишком сильно хотели детей, и впоследствии это наложило отпечаток на их развитие. За секунду до того, как заплакать, Анжела взглянула на Замлера, и он поразился, увидев ее подлинный облик. Приоткрытые губы, наморщенный рот, беззащитная кожа, младенец. Но при этом глаза не утратили оттенка эротического опыта. «Обо всем это о чем?» «О том, что случилось в Акапулько. Я тогда не придала этому большого значения, и Уортон тоже. Нам захотелось просто получить удовольствие. Мы познакомились с одной парой и решили вместе с ними развлечься». «Что за развлечение?» «Сексуальное, вчетвером». «С чужими людьми? Кто они?» «Они были совершенно нормальные. Мы встретились на пляже, и женщина это предложила». «Обмен партнерами?» «Ну да, сейчас такое делают, дядя». «Я слышал». «Вы, наверное, испытываете ко мне отвращение?» «Я? Нет. Все это вообще-то не ново. Мне только жалко, что подобные вещи сегодня выглядят как-то глупо. Раньше профессионалы сексуальной сферы зарабатывали себе на жизнь, исполняя определенные номера на холостяцких вечеринках или перед туристами в эротических цирках на пляс Пегаль. А сегодня обычные люди, домохозяйки, конторские служащие, студенты – делают примерно то же самое, просто чтобы не показаться необщительными. Я не понимаю, в чем смысл. Может, это коллективная попытка преодолеть брезгливость? Или показать, что те вещи, которые до сих пор считались отвратительными, на самом деле не так уж и отвратительны? Не знаю. Вероятно, таким образом люди пытаются добиться большей свободы. Дескать, никакой контакт между человеческими существами не может быть безобразным. Так утверждается всеобщее братство? Ну да ладно. Замлер сдержал и успокоил себя. Ему не хотелось слышать подробности мексиканского приключения Анжелы, не хотелось знать, был ли тот второй мужчина муниципальным судьей из Чикаго, хиропрактиком, бухгалтером или наркодилером, изготовлял ли он духи или формальдегид. Уортон сделал то, что ему предложили, но после этого стал каким-то смурным. В самолете, когда мы летели назад, высказал мне, как он на меня зол. Он привередливый молодой человек, это видно по его рубашкам. Наверное, получил хорошее воспитание. Но вел-то он себя не лучше нас. Если ты собиралась за него замуж, было довольно опрометчиво соглашаться на такое. Замлеру отчаянно хотелось закончить этот разговор. Элья сказал ему не тревожиться о будущем, то есть намекнул, что обеспечит его. И все-таки кое-какие практические соображения не могли не беспокоить Замлера. Что, если они с Шулой будут зависеть от Анжелы? Анжела щедрая, легко расстается с деньгами. Когда приглашает дядю в картинную галерею или в ресторан, оплачивает такси и чек, оставляет чаевые, но не следует слишком сильно углубляться вместе с Анжелой в ее жизнь. В ее жизни слишком много дурного, неприкрытого, уродливого, жалкого. То, что она так себя ведет, отчасти имеет теоретическую основу, объясняется идеологией поколения, свободным воспитанием, а это причины внеличностные. Тем не менее, позднее Анжела пожалеет о своей откровенности с Замлером и обидится на него за неодобрение. В целом, он выслушивал ее исповеди несколько отстраненно, черствости не выказывал, держался достаточно сочувственно, но при этом сохранял безоценочную объективность. Сейчас, когда Элье был при смерти, Замлер решил ни при каких обстоятельствах не вступать с Анжелой в нездоровые отношения, при которых ему придется выслушивать ее за кусок хлеба. Он не позволит ей пользоваться его отстраненностью как мебелью. Даже ради будущего Шулы он не согласится на такую должность. Быть приемником для грязи? Вся его душа негодовала против этого. «Папа очень настойчиво расспрашивает меня про Уортона». «До него дошли слухи о том эпизоде в Акапулько?» «Да, дядя». «Кто же додумался рассказать ему такое? Сейчас это прямо-таки жестоко». «Не знаю, понимаете ли вы, что представляет из себя Видик, жирный адвокат? Он как-то связан с Уортоном, редкостный ублюдок». «Мне так не показалось. Несколько жуликоват, пожалуй, но это часть его профессии. Он просто кусок дерьма. А папа в нем души не чает, потому что он помог ему выиграть суд против страховой компании». Как я уже сказала, они созваниваются 4-5 раз в день. Меня этот адвокатикшка ненавидит. Откуда ты знаешь? У него на лице написано, что он считает меня эдакой избалованной дочуркой. Вокруг всегда были люди, которые говорили, будто отец ко мне слишком неравнодушен и напрасно сделал меня финансово независимой. Дескать, потакал моим прихотям, и я распустилась. А разве он не потакал? Он делал это не ради меня одной, дядя Замлер. Мы ведь не всегда действуем только от своего лица. Вот и он как бы жил моей жизнью вместе со мной. Можете мне поверить». «Мужчины, — подумал Замлер, — часто грешат в одиночестве. Женщинам для греха, как правило, нужна компания. Может быть, то, как Анжела интерпретирует отцовскую доброту и притянута за уши, но все-таки вполне возможно, что сам Элье действительно не чувствует сладострастных склонностей». Кто Замлер такой, чтобы это отрицать? Положение в целом отчаянное. Артериальная выпуклость наверняка уже отбросила тень на мозг Эльи. Это как первые брызги дождя перед тем, как облако прорвется. Замлер верил предчувствиям и верил, что смерть – мощный возбудитель эротических идей. Его собственные замлеровские сексуальные импульсы, пожалуй, даже сейчас еще не вполне угасшие, совсем другие, но он не судит обо всех по себе, потому что научился уважать различия между людьми. У Шулы, например, волюпте нет. У нее есть что-то другое. Конечно, будь она дочерью богатого отца, все могло бы сложиться иначе, ведь доллар – эффективнейшее средство повышения сексуальности. Но даже Шула, мусорщица и сорока, до сих пор не воровала, а теперь уподобилась негру-карманнику – сильные течения, берущие начало на черной стороне, омывают всех. Ребенок, африканец, краснокожий, неиспорченный семинол против ужасного белого. Миллионы цивилизованных людей хотят океанического, безграничного, примитивного, безгалстучного благородства и переживают странный всплеск галопирующих импульсов, преследуя весьма своеобразную цель – сексуальное нигерство для всех». Человечество потеряло терпение. Стремясь к ускоренной экзальтации, оно требует, чтобы каждый момент был насыщен, как в эпосе, трагедии, комедии или фильме. Замлеру пришло в голову, что даже та особая значимость, которую стали приобретать тюрьмы, начиная с XVIII века, как-то связана с растущей неспособностью людей терпеть ограничения. Наказание должно точно подстраиваться под состояние духа, соответствовать его потребностям. Самые страшные тюрьмы находятся в тех странах, где населению обещают наибольшую свободу. Так или иначе, возникает вопрос, зачем Элье делал аборты? Из желания услужить мафиозным друзьям своей юности? Этого Замлер не знал, даже предположить не мог. Быть врачом Элье никогда не хотел, он не любил свою работу, но выполнял ее добросовестно. А сегодня даже доктора, общаясь с пациентами, делают сексуальные жесты, прикладывают руки женщин к своим интимным местам. Замлер о таком слышал. Слышал, что врачи пренебрегают клятвой Гиппократа, чтобы не отставать от своего века. Воровство Шулы тоже современно в своей противозаконности. Она тоже следует веянию времени и отца за собой тащит. Так, возможно, и Элья со своим винтом в горле не захотел остаться за бортом и делегировал Анжелу, чтобы она отдала дань современности и за него тоже. Как бы то ни было, жизнь уже почти окончена. Некто, идущий впереди и несущий свет, оступился, и мистер Замлер подумал, что это все. Однако он еще жив. Он еще не завершил свой путь, ведь завершить путь значит чего-то достигнуть, а он почти ничего не достиг. Его бросало из Кракова в Лондон, из Лондона в Замойский лес, а потом он оказался в Нью-Йорке. Эти передвижения выработали у него привычку к лаконизму. Он стал специалистом в области краткого выражения своих мыслей. А если выражаться кратко, то Анджела оскорбила умирающего отца. Отец сердится, и она хочет, чтобы он, Замлер, за нее заступился. Вдруг Элья вычеркнет дочь из завещания, отдаст ее долю на благотворительность. Грунер много жертвовал институту Вейцмана, мозговому центру Израиля, расположенному в Реховоте. А может быть, Анджела боялась, что Замлер сам станет наследником, ведь они с Эльей так близки. «Вы поговорите с отцом, дядя, об этой твоей истории. Зависит от него. Первым я эту тему затрагивать не стану, не думаю, чтобы до сих пор он не представлял себе, какую жизнь ты ведешь. Участвует ли он в ней опосредованно, как ты предполагаешь, откуда мне знать? Но он человек не глупый, а только тупица может не догадываться, что молодая женщина, живущая в Нью-Йорке и имеющая полумиллионное состояние, не станет отказывать себе в развлечениях. Большие города – шлюхи. Разве не всем это известно? Вавилон был шлюхой, и Париж – «La Reine aux fesses cascadantes» – примечание. «Королева с отвисшим задом» – французский. Цитата из стихотворения Артюра Рембо «Парижская оргия» или «Париж заселяется вновь». Конец примечания. Нью-Йорк выглядит более или менее чистым исключительно благодаря пенициллину. Его развратники хотя бы не ходят, как в древности, в гнойниках и с провалившимися носами. Папа вас так уважает. И как ты предлагаешь мне использовать его уважение? Помогите мне. Против меня ополчились все самые старые, глубокие и дикие сексуальные предрассудки. «Одному Богу известно, чем заняты мысли Эльи», — сказал Замлер. «Может, это твоя история, далеко не единственная его забота? Он наговорил мне жестоких вещей. У тебя ведь и до Мексики бывало подобное, и твой отец наверняка об этом знал. Просто он надеялся, что ты выйдешь за Хорикера замуж и бросишь этот сексуальный вздор». «Пойду посмотрю, не проснулся ли папа», — сказала Анджела, и подняла свое тяжелое мягкое «я», облаченное в один из своих стильных нарядов. Ноги почти полностью открытые были очень крепкими, и от этого даже казались слегка неуклюжими. Лицо под маленькой кожаной кепочкой сохраняло младенческую мягкость и бледность. Вечер был теплый, поэтому, когда Анджела оторвалась от пластикового стула, почувствовался запах. Сниженно комичная и возвышенно серьезная. «Богиня и мажоретка». Примечание. «Мажоретка — девушка с тростью, марширующая впереди оркестра». Конец примечания. «Великая грешница». Какое огорчение для бедного Эльи, какая завышенная оценка, какое чудовищное смещение чувств. Анджела недовольна Замлером, она ушла.